Глава 8. Лагерь в лесу, спустя трое суток после игры. Леший внимательно рассматривал устройство, которое Кир получил от кирдов. «Вы же отдаете себе отчет, как мы рискуем?» Кир посмотрел на друга и прояснил. «Это карточный долг, Леший. Если они согласились на игру и что-то поставили на кон, значит, они знают об этом, и этот неписанный закон точно так же чтят, как и мы. К тому же я горло знаю уже очень много лет. Этот кирт не бросает слов на ветер и не нарушает сделок. Он чтит свою честь дороже выгоды. Как бы мы ни ссорились с братом, и каким бы он говнюком ни был, но с гнильем связываться не в его манере это. А разве мы рискуем меньше, ежедневно выживая в Стиксе?» Тихо задал риторический вопрос прапор, глядя на пляшущее пламя костра. «Ох-ох-о, сынки! Ну, жми, раз уверены!» И, протянув Киру устройство с маячком, посмотрел в небо, словно ожидая, что корабль кирдов появится сразу же после активации девайса. Нет, не появился. Ждать пришлось 4 часа. Мы расположились в подлеске недалеко от луга с коровами, в лагере оставив на охрану гражданских Муху, Армана, Фому, Тароса и всех младших мутантов. Ребята бухтели, желая видеть легендарную расу внешников, но людей без присмотра оставлять было нельзя, и чем меньше они видят членов нашей команды, тем лучше. Муху специально убрали с глаз подальше. Мало ли, какие у них на корабле устройства, вдруг запеленгуют его как скреббера, тогда без лишних проблем точно не обойдемся. К тому же он накрыл весь лагерь своим куполом в попытке спрятать от внешников. Поможет или нет, неизвестно, но шанс был. Долг и честь хорошо, безусловно. Ну и мы не вчера в этот мир попали, перестраховка не помешает. Я бы тоже убрался с великим удовольствием, уж кто-кто, но я насмотрелся на их рожи в ту ночь вдоволь, на всю жизнь хватит. Но нет, моя персона по просьбе их командира должна была для чего-то находиться в составе встречающих. В этот состав входили Леший, Кир, Прапор, я и Умник. Пока Умник самозабвенно грыз коровий костяк, мы рассказывали Лешему про наши приключения за последнюю неделю, просвещая его и убивая время в ожидании. «Хорошо, вот только я так и не понял о карточном долге, и что они вам должны. Какого Лешего вообще сейчас тут происходит?» Тряс он ладонями с видом полного недоумения после уже услышанного. «Тут, как ты можешь видеть, ничего не происходит», – ответил Кир и улыбнулся. «Все уже произошло там, в институте. Док, расскажи, у тебя лучше получится. Я сам мало что помню, не до того было». «Ну, мы играли в карты. Я Мухин и Кир, а точнее не просто в карты, а в лучшую из карточных игр – покер», – нравоучительно поднял палец вверх. «Какой еще похер?» – с явным раздражением спросил Леший. «Не в похер, а в покер!» – засмеявшись, сказал я и подкинул хворостину в костер. «Очень хорошая игра, в которой я преуспел в той жизни. Динамичная и умная!» – выделил голосом. «На вроде лото?» – с непробиваемой простотой спросил Леший. «Ну, я бы не стал так говорить, в смысле настолько категорично», – вставил слово прапор. «Скорее городки», – уже сквозь нескрываемый смех закончил он. «Поди до ветру», – сплюнув с досадой в сторону, пробурчал старик. Смех тут же оборвался, и я уже на полном серьезе продолжил рассказ. «Игра проста и сложна одновременно. Правила игры я тебе пересказывать не стану, ибо не поймешь так сразу. Но в общих чертах расскажу все, что там происходило. И забегая вперед, скажу, что мы, как команда, сдули все, как дети. Тогда я вообще ничего не понял. Леший со стервенением дернул себя за бороду и с удивлением обнаружил у себя в руке изрядный клок волос. «Твою же качель!» – протянул он и смахнул набежавшую слезу. «Трах тебе дох, забыл сказать!» Опять в голос заржал прапор и поспешно отпрянул в сторону, избегая метко брошенной в его сторону шишки. «Тьфу, конь ретивый!» Не на шутку разозлившийся на подначку батька потянулся уже не за шишкой, а за невесть, откуда взявшимся неподалеку камнем. «Иди сюда!» – елейным голосом позвал он. «Будет тебе и трах, и ты бы сдох!» «Охолони, леший, ей-богу, как малец какой!» Пошел на попятную прапор и вышел из-за дерева, подняв обе руки. «Вы закончили?» – спросил я, не сумев сдержать смеха. «Так я продолжу». Я уселся поудобнее и не без удовольствия заметил, что старые друзья уже успели помириться и расположились рядом. «Валяй!» – небрежно бросил бывший военный. «Просвещай!» В общем и целом идея была в том, чтобы и рыбку съесть, и так далее. Кир мне сказал, что братка его любит три вещи – науку, его и покер, и именно в этом порядке. Благодаря моему тренеру по покеру я знаю, что наша любовь является нашей слабостью, и решил воспользоваться этим. Мы предложили Горынычу игру, и он не отказался, тем более с его уровнем игры это было бы глупо. А играет он, я тебе скажу, как бог. Мы на кон выставили записи Кира по скреберам и немного информации из лаборатории, из бункера. Он, в свою очередь, выставил пол-литра того самого суперснотворного, а Кирды – сюрприз для тебя и умника. Я поднял руку ладонью в сторону пытавшегося что-то спросить лешего, давая понять, что вопросы отпадут сами собой, надо только дослушать, и продолжил. Но Герман не был бы самим собой, если б не захотел ту же рыбку и тех же дальнейших действий, что и мы. Он вовлек в игру еще и Кирдов, и немного поговорив с обоими братьями, те явились в темпе вальса, все растрепанные и в предвкушении, да еще и ГСЧ с собой притаранили. Этот приборчик, я так его назвал, который карты нам раздавал, генератор случайных чисел. Правда, этим приборчиком не обошлось. Они еще и калькулятор вероятности с собой притащили, чтобы уж наверняка выиграть. Только не помогло. Их тройка уже через полчаса отсеялась, мы их фишки поделили. У Горыныча бойкая команда была, я тебе скажу. Поднатаскал он их там, что ли? Я перевел дыхание и прикрыл глаза, заново переживая те моменты, о которых рассказывал. Но чуть погодя ученые устроили цирк, который я и предполагал, а именно, слили все свои фишечки начальнику, сделав его доминантом в игре. Тут, правда, Муха помог, выиграл у него монетку и слил все свое состояние Киру, который потел немилосердно и заметно волновался, не замечая ничего вокруг. Слишком уж на него давило то, что за всю жизнь он ни разу не побеждал Горыныча. Ни я, ни Муха для него не существовали. Этого я предвидеть не мог и реально обосрался тогда. Попытался с парой тузов выбить Кира из игры, благо к тому времени я с ним по фишкам подравнялся. Но он умудрился меня с мусорной рукой оставить не у дел. Он стал играть как маньяк, и по довольной харе его брата я догадался, что именно этого он и ожидал. Послышалось кряхтение и сопение со стороны слушателей, но я так и не дождался никаких вопросов. Молча кивнув самому себе, продолжил. Через 5 минут все было окончено. Кир поставил все с парой девяток на руках, и Герман благополучно перехватил его с дамой туз. «Тогда я вообще ничего не понимаю», – опять повторился Леший. «Вы проиграли или нет?» Тут-то и началась вторая часть марлезонского балета. Начал было объяснять, но меня тут же перебил батька. «Еще раз запутаешь меня, уравняемся!» – прохрипел он. «Какой к чертям балет?» «Все, все, все!» – примирительно вскинув руки и засмеявшись, сказал я. «Прости, все забываю, что мы из разных эпох». «Так вот», – продолжил я, – «Герман и его коллеги уже и шнапс достали, и праздновать принялись. Как вдруг, откуда ни возьмись, появляется пред ясными очами ученого муха и предлагает игру в формате 5 минут. Сколько успели, столько успели. Время выходит, и вынужденный ва-банк». На что тот законно интересуется. Нах ему это, но у Мухича и на такой философский вопрос был, как выясняется, не менее достойный ответ. Он с видом Гудини достает из-за пазуки шнурок, на котором висит, заметьте, кусок черного кластера. Сказать, что у Германа челюсть отвисла, ничего не сказать. По-моему, у него даже шнурки развязались, и штаны треснули. И я еще раз убедился, насколько этот человек умен и как быстро он соображает, хоть это и по игре было понятно. Он только в гробовой тишине спросил, чего хочет муха, на что тот ответил, все, а взамен 1 час, проведенный с его мухи драгоценным телом. Я понимаю, что звучит это двояко, но мы ж не гусары. Герман согласился, не раздумывая. Не терпелось ему еще и такую конфетку получить. Я стал готовиться к игре, полагая, что именно мне предстоит сразиться с чемпионом. И каково было мое удивление, когда муха кивнул в сторону Кира и сказал, что тому предстоит отыграться. Тогда штаны треснули и у меня, и у Кира. Горыныч ржал в голос. Они сели за стол, ГСЧ зашуршал картами, и первые листы упали перед противниками. Подходила к концу 4-я минута игры, и все, кто собрались в тот час в комнате, ждали трели, оповещающие о том, что время вышло, и от игроков уже ничего не будет зависеть, и на арену выйдет самая продажная во вселенной дама – удача. Ни Киру, ни его брату так рисковать не хотелось, и тут случилось то, что понял я только после игры. Кир не мог победить брата для себя, но когда речь пошла о том, что над мухой будут творить непотребное целый час, он преобразился. Психология, блин. Он провернул удачный полублеф после первых торгов и со спокойной душой закрыл выставление Германа с картами, имеющими больше шансов на победу, чем у брата. Нет, Герман не ошибся, просто выхода не было. Он надеялся, что Кир поведет себя так, как вел себя все время. И вот мы тут с победой, а они там со шнапсом. Я развел руками и улыбнулся самой счастливой улыбкой, которая имелась в моем арсенале тогда. Вон а как. Так значит, все же выиграли. Леший усердно теребил бороду, глядя себе под ноги. Ну, в итоге да, иначе не сидели бы сейчас в ожидании кирдов. Вот сколько лет в этом проклятом месте живу, а нечисть эту в жизни в глаза не видал. Звонко хлопнул себя по колену. И я вспомнил улыбку Гурла, и меня снова всего передернуло. «Шо, такие красавчики?» — усмехнулся батька, заметив это. «Ну, рассказывай дальше, док». «Да не все», — перехватил стяг повествовальщика Кир. «Он просто варгалов увидел, вот и впечатлился немного. Кирды — это общая принадлежность типа нации. Ну, вон, возьми Чугуняку, он негр, а по нации русский. Вот и тут так же примерно. Раз у кирдов много, и выглядят все по-разному, и есть и такие, как мы, а есть и такие, как гурл. Ты, — перевел взгляд на меня, — еще Йошима не видел, вот бы точно штаны испортил». И самозабвенно заржал. Я, когда с ним познакомился, дар речи потерял от шока. Долго потом не мог сопоставить эту внешность с развитым, цивилизованным, разумным существом и, как заметил впоследствии, довольно добродушным. Представь, батька, волосатую акулу с ногами и руками, ростом повыше тебя, одетую на манер римского императора. Леший язычно расхохотался. «А плавник? Плавник у него торчал?» «Торчал. В одежде прорезь специальная была». «Да, такого встрети точно, у портки оправишься. Симпатичнее нашей элиты зверюга получается», — хохотал он. «Да еще и культурная! Ой, насмешил, не могу!» Утирал слезы из глаз старший. «И как люди среди них? Тоже, значит, водятся». «Водятся, батька», — ответил уже я. «Их трое на игру прилетело и охрана. Так вот, почти все как люди были, только двое отличались». «Вот бы поглядеть на них». «Поглядишь, сейчас прилетят и вдоволь наглядишься», — усмехнулся прапор. «Ага, погляжу, погляжу. Ну а дальше чего было?» Снова в ожидании уставился на меня. «Да ничего больше и не было. Все». Я ковырял палкой в огне, поправляя угли. Снопы искр взметнулись ввысь от потрескивающих головешек, обдавая лицо теплом. Горыныч даже не поверил в свое поражение. Первые несколько минут все таращился, ошалело и повторял. «Как? Как это?» И нервно тер лицо, желая проснуться. Но это был не сон. Хотя, видимо, бедному Горынычу в это верилось с трудом. Потом Кир обсудил с Гурлом, как доставить то, что проиграл он, и разошлись. Они в своем космолете умотали на базу, а мы сюда. Герман настаивал на ночлеге с расчетом пообщаться с Мухой и хоть что-то узнать о нем, ну или уговорить на обследование взамен на что-то. Но Мухин слинял потихонечку, сразу же после победы, пока все находились в ажиотаже. Мы уехали почти под утро, а после обеда встретили Моню и Борзю с моим взрывником на загривке. Вот и вся история. «Так ты же говорил, что погиб парнишка», – удивился Леший. «Как так вышло?» «Не погиб, к мурам попал малый, повезло ему». Приглянулся одному там, да не дал тот мур его на органы разобрать, себе оставил как раба. Руки, опиравшиеся на бревно, напряглись, и пальцы сжались в кулак, сгребая кору и превращая ее в крошку. Леший заиграл желваками, лицо покраснело, и вена на шее вздулась бугром. Не обижали его, ну кроме случая с ареной, про это и сам толком пока не знаю. Малой только вскользь рассказал. Потом подробнее спрошу. Я подкинул в огонь полено. Искры взметнулись и опали. Так, чисто на побегушках был. В магазин сгонять, дома прибрать. Я вздохнул, вороша угли. Смурной леший покачал опущенной головой. Негоже это, людей в рабство. Ну, как ни странно, но пацан защищает Базилия, говорит... «Кого ты сказал? Базиля? Он мур?» Взревел леший так, что в лесу резко заткнулась вся живность. Я пожал плечами. «Сказал, что Базилем зовут, да, но тот ли это Базиля, о котором ты подумал? спросил Кир, явно понимая, о ком речь. «Меня это тоже насторожило, но в лицо я его не знаю». «Зато я знаю», – буркнул батька. «Ладно, поспрашаю потом мальчонку твоего». «Угу», – кивнул он сам себе, о чем-то размышляя. Минут 10 сидели молча. «Ох, сынки, ну вы накрутили!» – тяжко вздохнул Леший, обхватив косматую голову. «Он же ж теперь от мухи не отцепится, пока своего не добьется». Снова, видимо, мысли его вернулись к рассекречиванию нашего скребера. «Уже отцепился», – сказал Кир, хитро улыбаясь. «И я ему такую конфетку на прощание подарил, что он о нашем альбиносе теперь долго не вспомнит. Ну, если, конечно, на глаза не попадется. Я точно уверен, что сейчас Герман сидит как крот в своей лаборатории, полностью отключенный от окружающего мира». «Это хорошо. Тады ладно все складывается. А эти черти кирдовские чего привезти-то должны? Ну, колитесь, не мучьте старика сюрпризами своими. Не любо мне это, знаете ведь?» «Ноги, батька!» – засиял прапор тазом медным. «Тебе ноги, а ему?» – кивнул в сторону вроде бы задремавшего умника. «Руку!» Черные глазища мутанта тут же распахнулись, поймав красный отблеск огня. Я улыбнулся и похлопал его по здоровой лапе, которая лежала рядом со мной. «Правда, не знаю, как они сподобятся это сделать и что там за протезы такие будут, но кирды они и в Африке кирды, и этим все сказано». Вдруг умник подскочил со своего места, тревожно втянул воздух и несколько раз раздраженно тряхнул головой. «Что это?» – недовольно и взволнованно рыкнул мутант. «О, подлетают! Ты отойди подальше!» – обратился Кир к умнику, поднимаясь с бревна. «Это у них защита такая на корабле от иных, а мутантами, кстати, они всех нас называют». И, подхватив поручни носилок, на который уже проворно переместился батька, поспешил к поляне, неся их в паре с прапором. Умник скрылся в лесу, а я, притушив костер, взял рюкзаки и двинулся следом за друзьями. Прозрачная марева треугольной формы бесшумно и плавно опустилась на свободное пространство, затем, подернувшись рябью, пошло пятнами, постепенно обретая вещественную плотность и цвет. «Вот тебе и НЛО», – прошептал я сам себе, пораженный таким зрелищем. «Да, зачетный кораблик», – мечтательно оскалился прапор. «Мне б хоть один такой, что бы я еще хотел?» Кир, усмехнувшись, посмотрел на прапора, но ничего не сказал, а лишь хлопнул друга по плечу. Вопреки моим ожиданиям, никакого люка там не открылось, и никто по трапу не спускался. Четыре фигуры просто материализовались в воздухе, и одна из них приветственно замахала рукой. Кир махнул в ответ и пошел навстречу. «Приветствую тебя, Кир! Приветствую тебя, Гурл!» «О, какой необычный мутант!» – воскликнул Кирт, глядя на Лешего. «Чья б корова мычала? Ты давно в зеркало-то глядел, чертяка кирдовская!» – парировал батька с усмешкой, глядя в крупные раскосые фиолетовые глаза. Кирт оскалился игольчатыми зубами и ближе подошел к сидящему на чурбаке Лешему. Прапор притащил дровину из лагеря специально для батьки. «А хвост у тебя есть?» Уже явно стебался командир, разглядывая невиданную нечисть. «Не думал, что вот так встретиться нам придется, Никита», — вдруг замурлыкал Кирт и протянул руку Лешему. В воздухе повисла напряженная тишина. Леший неузнаваемо поменялся в лице, услышав свое имя, про которое и сам давно позабыл за столько лет, проведенных в улье. «Зазорно мне внешнику руку жать», – чеканил он каждое слово. откуда известно тебе мое бывшее имя?» «По долгу службы», – недовольно скривился Гурл и убрал свою руку. «Таких мутантов, как ты, Кир с братом и немногих других, которые полноценно прижились в этом мире и, достигнув определенных высот, не потеряли вкус к жизни, я обязан знать, желательно в лицо. Я понимаю причину такого отношения ко мне и не обижаюсь». «Да клал я на обиды твои», – фыркнул Леший. «Ну ладно, дело твое», – усмехнулся внешник. «Кровь лаборанту сдай и можешь пока на наши рожи не смотреть». Леший округлил глаза. «А почку случаем тебе не треба? Али может еще какой орган?» И многозначительно посмотрел себе на мотню. Стоящий сзади горла человекообразный внешник с чемоданчиком прыснул в кулак. Леший наградил его тяжелым взглядом, и тот сделал вид, что закашлялся. «Кир, а чё это у нас внешники без масок шастают, никак иммунные?» «В масках мы», – ответил вместо Кира Гурл и показал на миниатюрное устройство на носу. «Биотехнологии отлично фильтруют воздух, не позволяя спорам проникнуть в организм. В скафандрах ходят отсталые неудачники», – хохотнул он и, подхватив Кира под руку, направился в сторону корабля, оставив молодого медика растерянно топтаться на месте. «Вам необходимо сдать кровь», – начал блеять парень со страхом, глядя на Лешего. «Для обработки и подгона нанороботами протезов. После анализа программа выдаст доступные 3D-варианты, и вы сможете выбрать то, что вам понравится». «Валяй, чего тебе руку?» – задрал Леший рукав, подставляя вены. «Без разницы, пойдет и так». Внешник, словно фокусник, несколькими манипуляциями сделал мини-лабораторию из своего чемодана и, неуверенно шагнув к Лешему, на мгновение приставил маленькое длинное устройство к оголенной руке. Устройство коротко цыкнуло. «Все?» Парень вставил эту штуку в прибор, похожий на нетбук. «Пусть обрабатывает, это займет несколько минут. А где второй объект, ему необходимо пройти ту же процедуру». Мы переглянулись. «Второй объект», – недобро усмехнулся прапор, – «в лесу тебя дожидается». И плотоядно так оскалился. «Ваша отгонялка», – кивнул на корабль, – «его сюда не подпускает. Так что прошу, пане». Чуть наклонясь, указал рукой направление, приглашая внешника прогуляться в лес. Парню резко поплохело, когда до него дошло, у кого сейчас предстоит брать кровь. Он громко сглотнул и побледнел. «Нет, мне нельзя покидать эту территорию. Давайте вы сами. Вот, это несложно». Торопливо достал приборчик кровозабора и принялся мне показывать, как им пользоваться, иногда косясь на прапора и на темный лес. Прапор расстроенно выдохнул. Леший улыбнулся, глядя на обломанного вояку, который явно предвкушал поржать над обгадившимся со страху внешником. «Не печалься, друже, им, – кивнул на парня, – еще предстоит эти штуки нам пристегивать, так что будет еще на твоей улице праздник», – хохотнул весело. Я взял шприц и направился к умнику. В последнее время у меня с ним образовалась странная ментальная связь. Хотя что в этом мире не странное? Головой-то понимаю, что это все тут вполне обычные явления, но вот психика пока что не до конца адаптировалась, и многие вещи меня часто приводят в ступор. Мы с умником могли разговаривать на расстоянии до сотни километров, а чувствовать эмоции друг друга до нескольких сотен, но у меня это работало только по отношению к нему, и сколько я не пытался наладить такой же канал с другими младшими мутантами, все тщетно. До приема второй белой я слышал умника, но только на близком расстоянии, не более пары десятков метров, Видимо, тогда во мне прорезался еще один дар. Теперь же он во много крат усилился, как и другие уже имеющиеся. Кроме этого, пока что больше никаких изменений со мной не происходило. У Тароса открылась новая грань старого дара. Теперь он швыряется острыми кристаллами льда от мелких с иголку до здоровых килограмм на 15. Но от таких глыб энергия быстро истощается. Оптимальный размер – грамм по 200. И также усилились еще два дара, которые до этого были мало развиты. Командиры пока молчат, как партизаны о своих изменениях, связанных с белым жемчугом. Может, ничего не происходит, и причин на это хватает. А может, просто не хотят говорить. Пока не хотят. Муха от жемчуга отказался. Сказал: напрасный перевод продукта. У меня организм другой, и потребности другие. Ни в спаранах, ни в жемчуге теперь нет нужды. Только в черноте. Без нее я слабею. Поэтому-то он и таскает на шее кусочек антрацита, как мини-батарейку. «Умник!» – позвал я мутанта, чувствуя, что он рядом, но не видя его. «Бу!» – раздалось над моей головой. «Вот дурилка картонная!» «Жаль, что внешника того не привели, я бы пошутил». «Ага, и довел бы человека до сердечного приступа, а это, между прочим, уже международный скандал». «Он Кирт, а не человек». «Да похер, оно проблемы не меняет. Раздевай лучше варежку, шутник. Им кровушка твоя нужна для анализа». «Слышал?» «А-а-а-а!» Раскрыл умник пасть, вывалив язык, как на осмотре у врача. После того, как он заговорил, развитие пошло с ошеломительной скоростью, вплоть до того, что он начал напевать мотивчики, шутить, травить анекдоты и решать легкие математические примеры. Пасть у этого мутанта никогда не закрывалась. Голова от его болтовни пухла уже у всех. Речь стала чистой, свободной, только Карлова осталось. Ну, видимо, это в прикол. Я заметил, что уже поллагеря вместо корова говорят Карлова. Голос у умника зычный, чуть с хрипотцой. Вчера, когда мы вернулись вечером по этому случаю, устроили небольшую пирушку. Так вот, когда леший чуток перебрал на радостях и затянул старую славянскую песню, умник принялся подпевать. И такой у них дуэт получился слаженный и мощный, что люди весь остаток вечера в себя прийти не могли от изумления. Взяв пробу крови умника, я вернулся к медику и отдал приборчик. Переносная лаборатория уже стояла рядом с лешим, который увлеченно рассматривал крутящиеся в воздухе голограммные объемные изображения пары ног ниже коленей. «Давай дальше», – командовал он внешнику, и тот переключал картинку. «Хм, эти вроде как лучше смотрятся, и эти вон графики повыше, чем у тех были». «В этой модели встроенное ускорение и усиленная сердцевина из-за скоростных нагрузок». «О, а вот это то, что мне и надо. Ускорение у нас и свое имеется, а вот усиленное, как ты там сказал?» «Сердцевина». «Агась, она самая, это нужная штука. Все, или там еще какие есть у тебя?» «Все». «Ну, тогда эти вот давай». Внешник кивнул и, набрав комбинацию кода, вытащил шприц с кровью лешего и вставил с кровью умника. «Я отправил заявку, время ожидания до 3 часов», – сообщил он и очень удивленными глазами уставился в свой аппарат. Потыкал-потыкал и снова уставился с непонимающим видом. «Вы где взяли эту кровь?» – озадаченно глядя на меня, спросил парень. «Где сказал взять, там и взял. Что-то не так?» «Не так. Наверное, сбой программы. Она выдает результат смешанной расы». «Но так он же элитник, бывший человек», – начал было я. «Нет-нет, у меня данные совершенно другие. Это просто невозможно. Извините, Мне нужно пообщаться с начальством». И, вытащив прибор с кровью, бегом умчался к кораблю. Не доходя 2-3 метров до транспорта, исчез. «Кажется, мы нажили себе проблемку», – буркнул прапор, глядя вслед вдруг исчезнувшему внешнику. «Не каркай, может и правда их машина поломалась?» «Не думаю», –